Глава 23. И дождалась. С кресла встать при его появлении не успела, а Дан Реган, словно внезапно выстреливший всем телом из коридора, деловито махнул ей рукой на пути к входной двери из дома, требовательно говоря: «Леди Алисия, выходим». Она была открыла рот возмутиться, я ж думала, мы посидим здесь немножко, но из коридора следом за ним спешила целая толпа, и Алиса растерянно закрыла рот. И вдруг подумала, что Дан Реган-то хоть и быстро, но прошагал все пространство от коридора до двери довольно спокойно, а вот все остальные спешили за ним так суматошно, как будто опаздывали. И, торопясь за всеми, она впервые заметила еще кое-что. Однажды ей сказали, кажется, Дан Герхард, что Дан Реган хромает. Сейчас она это увидела воочию. Пусть он хромал почти неуловимо для глаза, и про себя сделала вывод: может, он хромает тогда, когда нервничает? Несмотря на то, что вынужденно выбежала из дома последней, возле коновизи увидела привычную картину. Дан Реган стоял около ее лошади и терпеливо ждал наездницу, чтобы помочь ей сесть в седло. Лошади Виктора и ее оказались рядом. Выждав, когда Дан Реган отойдет к своей, Алиса быстро и вполголоса спросила: «Вить, мы ж сегодня до ночи не собирались в лес». «Это из закона», – негромко объяснил брат, и она чуть не стукнула себя ладонью по лбу. «Надо показать ему и его арбалетчикам, где они должны разместиться». Оглядевшись, она с новым недоумением спросила: «А где они?» «По нашим следам. Уже ушли к лесу», – отозвался Дан Реган, подъехав ближе к ним. «Они будут ждать нас у пасеки». «Вот как?» – с облегчением пробормотала она, потянув правый повод, чтобы лошадь повернула следом за остальными. Никому бы не сказала, но, услышав, что из-за оборотней они незапланированно едут в лес, она мгновенно представила картину. Их кавалькада мчится к лесу, а следом бегут оборотни во главе с куном. Она даже сейчас, вспоминая ту промелькнувшую картину, поежилась. Нет, понятно, что оборотни не могут сесть на лошадей, которые, она видела это в лесном доме, боятся их. Но бежать за всадниками унизительно. С другой стороны, здесь, наверное, к такому привыкли. Если вспомнить, что оборотни вместе с людьми участвовали в недавней войне, или она переживает из-за самого куна, к которому привыкла, к которому чувствует дружеское тепло. Но вскоре переживания из-за куна и его арбалетчиков отошли на второй план. Во-первых, отряда оборотней не видно. Значит, они либо уже добрались до леса, либо вообще уже обследуют место вокруг пасеки. Во-вторых, мчались всадники Дана Герхарда и маги, Лула осталась в доме, к лесу во весь опор. И хоть Алиса неплохо так чувствовала себя верхом, выучка уже есть, да и лошадь ее досталась некапризная. Все же пришлось уделить внимание этим скачкам, а не лишним сейчас размышлениям. Впрочем, перед тем, как углубиться в лес, даже нет, уже ближе к первым деревьям опушки, лошадиный бег приутих, и по довольно широкой тропе лошади хоть и спешили, но уже более спокойно и вереницей одна за другой. Оборотни в самом деле ожидали магов за пределами пасеки. Судя по всему, кун послал их обходить изгородь, запретив заходить за нее. Маги-огневики, не дожидаясь приказа Дана Регана, быстро заняли привычные места наблюдения за маткой. Всадники Дана Герхарда присоединились к ним. Пока оборотни расставляли, прикидывая их будущую роль при магах и всадниках, Алиса улучила момент и тихонько поинтересовалась у куна: «Дан-кун, а как же вы жили в своем поселении с тех пор, как из Мигона начали на вас нападать? Ведь прошло столько времени». Услышав вопрос, придвинулся к ним и Виктор, тоже встревоженный, но кун неожиданно ухмыльнулся. «Хоть Дан Реган и не допустил меня до участия в ритуале с черной солью, но посмотреть-то я на него, на этот ритуал, посмотрел. Так что после первой ночи, едва только зародился рассвет, я взял самых быстрых оборотней и бросился к лесному дому. Мы унесли столько соли, сколько нам понадобилось бы на месяц. Как узнали объем? Просто. Той самой ложкой наполняли свои ведра и считали количество. Брали мы на один дом. Мой. В нашем поселении он самый большой, и оборотни поселян легко собрать в него. Поэтому нам хватило взять из того запаса не так много соли. Ложку мы не брали, но, примерившись к ней, вычислили для себя нужное количество. Сработало. Как мы и ожидали, так и выжили. И выживаем». Вынужденная смекалка оборотня восхитила, но выразить ему восхищение вслух брат с сестрой не успели. К куну подошел Дан Герхард, усмехнулся ему, как знакомцу, и что-то вполголоса сказал. Кон, стоявший в полоборота к Алисе и Виктору, отчетливо удивился, вздернув бровь, потом оглянулся мимо молодых людей. Оглянулся туда же и Дан Герхард. Алиса проследила их взгляды, они смотрели на Дана Регана. Что случилось? Внезапно Кон весело ухмыльнулся и кивнул Дану Герхарду. Тот ответно сморщился в какой-то кривоватой, но выражающей полное взаимопонимание улыбке и повел его на определенное для оборотня место. Глядя им вслед, Виктор вдруг нахмурился. «Странно, Герхард ведет его за пасеку». «И что тут странного?» – машинально спросила Алиса, все еще гадавшая, чему так таинственно ухмылялись два воина, значительно переглядываясь. «Я думал, Куна с нами поставят. Он же у своих командир. А рядом с нами тоже командующий Дан Реган. А его, кажется, к Дану Силагу или к Дану Конлиту приставили. Значит, нет, все равно странно». Алиса покосилась на Дана Регана, который что-то обсуждал с Даном Ристердом, и не заметила оглядку на него Куна и Дана Герхарда. Как сказать брату о том, о чем она сама только что догадалась? Если объяснить Виктору, что оборотень специально поставлен за избушку волевым решением Дана Регана, поймет ли брат основную причину этого желания мага держать Куна не просто подальше от нее, Алисы, но еще и на приличном расстоянии? И это несмотря на то, что Дан Реган теперь прекрасно знает, Кун давно и счастливо обременен семейством. Но брат ждал хотя бы предположения в ответ на свое удивление. И она сказала то, что могло отвлечь его от мыслей о неожиданном месте для Куна. «У них тут свои военные заморочки. Меня больше интересует другое. Измигуны возле лесного дома обретаются давно. Так давно, что Дан Бартлей и Дан Герхард знали о них. Знала Лула, хоть живет далеко от лесного дома. Знала и семейство Маркосов, потому что поохотиться они приезжали всегда только на одну – безопасную ночь. Помнишь, когда появился Кун, знал про них и он. Почему же его поселение подверглось нападению измигунов именно сейчас? А если это были измигуны не от лесного дома, задумался Виктор. А вдруг рядом с оборотнем появилось новое гнездо? Вас что-то смущает? Раздался за их спинами голос Дана Регана. Он подошел тихо, но из разговора брата с сестрой, кажется, уловил только тревожные интонации. Причем Алиса встретила его взгляд, в котором читалось недовольство. Думал, они обсуждают, почему Куна ставят в дальнее место. Переглянувшись с сестрой, Виктор повторил ее недоумение, умолчав о том, как Кун распорядился черной солью. В конце концов, самоуправство оборотня, кажется, подпадало под статью о грабеже, а Кун нравился и брату, и сестре. Выслушав Виктора, Дан Реган некоторое время молчал. Видно было, что задачка брата и сестры его здорово задела. С толикой сомнения он предположил, если оборотень шел через наш лес, срезая себе путь, и попал в капкан, кстати, интересно, откуда он взялся, то он оставил на капкане свою кровь. Вы говорили, тащили его в лесной дом на волокуше? Рана уже была перевязана? Да, ответила Алиса. Не то чтобы очень плотно, но кровь ему мы постарались остановить. «Мы очень мало знаем об измигунах», – медленно раздумывая, сказал Дан Реган. «Получается, что в любом случае эти ночные твари по его крови проследили ваш путь в лесной дом. А когда лесной дом опустил слишком неудобно для них, они пошли по свежему следу Куна. Ведь он вновь пошел через лес. Некоторые маги умеют по крови видеть его носителя. Возможно, измигуны разглядели оборотня и по его следам». И, помолчав, добавил: «Я думал, вас беспокоит, что Куна повели в иное место, а не оставили здесь, при вас». «Меня это, да, беспокоит», – неожиданно отозвался Виктор, а когда Дан Реган в изумлении возрился на него, брат объяснил. «Я понимаю, что всадники Герхарда – бывалые воины, но я их в деле не знаю, а Куна знаю, видел, как он сражался со смигунами. Сами понимаете, Дан Реган, доверие к тому, кто тебя защищает, многое значит в таком деле, как у нас». Обалдев от изысканной речи брата, Алиса буквально пялилась на него, а потом снова испугалась, тоже за него. «Здесь не современный мир. Равноправием тут не пахнет. А если Дан Реган обидит Виктора, обзовет еще молокососом? С другой стороны, Виктору 18-й, а здесь такие уже семейством заводиться могут. Так воспримет ли Дан Реган серьезное объяснение ее брата?» «Воспринял. Но как-то так, словно Дан Виктор», — спокойно сказал он. «Если перевернуть ситуацию, Всадники Дана Герхарда отлично знакомы мне в воинском деле, в отличие от оборотней вашего куна». «Понял», — со вздохом пробормотал Виктор. Хоть попытка брата разузнать, почему куна не оставили рядом с ними, и провалилась, Алиса была благодарна ему. Когда Дан Рыган отошел, брат отправился на свое место. Он стоял справа от Алисы, в то время как Дан Рыган будет стоять слева. Почему-то Алиса боялась обернуться. За спиной обычно стояли трое всадников. А сколько там сейчас телохранителей? Впрочем, их количество ее не касается. Главное, они есть и будут защищать ее. Тем более сейчас, когда их стало в два раза больше. Но почему, когда она подняла глаза на избушку пасечника, стало жутко? Мало того, руки заметно задрожали. Девушка поспешно взглянула направо. Брат спокойно стоял на месте, чуть развернувшись к своим всадникам и о чем-то с ним беседуя. Взгляд налево. Дана Рыгана нет. Наверное, пошел проверять всех магов. Тогда она решила, что лучше заняться делом. И перевела обычное зрение на магическое, сосредоточила его на избушке. Увидела колыхание матки, отыскала свой жизненный центр, к смутному свечению которого в дневном свете трудно приноровиться, но все же можно уловить. И принялась следить за ним, за его порой медленным, а порой хаотичным движением по всей избушке. Привычное действие помогло. Теперь она знала, что у нее мандраж, психоз, в общем. А наблюдение за своим жизненно важным центром матки заставило отрешиться от мысли о том, что будет на рассвете. «Леди Алисия, домой!» – позвал Дан Рыган, и она радостно заторопилась к нему. Даже не потому, что хотелось быть рядом с ним, а потому, что он говорил с ней, а значит, невольно требовал отстраниться от переживаний. Когда выехали на опушку, она отыскала глазами брата. Виктор сидел на своей лошади, вроде обычной, как всегда, но некоторая понурость его фигуры подсказала, что и он, как минимум, побаивается того, что произойдет через несколько часов. Эту ночь запомнили все, кто участвовал в боевой операции. Утренние сумерки принесли с собой прохладу и росу. Тени становились все причудливой. Если бы пришлось гулять по такому лесу, признавала себя Алиса, точно бы шарахался от всех кустов подряд, начнись только легонький ветерок. Утешало лишь одно. Птицы распевали привычно безмятежно, снимая с души излишний страх. Разместившись по своим постам, маги выждали, пока свои места займут их всадники-телохранители, и уже затем ожидали сигнала к началу боя. Алиса знала, что они все, а именно маги, не просто дожидались сигнала, а снова и снова следили за плывущими в избушке пасечника точками, которые надо будет ювелирно поразить огненными стрелами. Не зная, как заставить себя уберечься от дрожи, она начала напевать про себя. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дорогие дороги. «Приготовиться!» – раздался шепот справа. И Алиса подняла голову, а потом опустила, снова разыскала свою зеленовато-желтую точку, одновременно не выпуская из виду низкую крышу избушки. Секунда, другая, над крышей не слишком высоко взлетела горящая стрела. И семеро магов выстрелили собственными огненными стрелами, пронзая убогие стены домишка, заросшие травой и кустарниками. Ослепительно яркие, они, по внешним впечатлениям, врезались в избушку, которая почему-то на глаз постороннего не загорелась. Алиса же, как и остальные маги, знала, стрелы пробили все 7 центров, отслеженные на теле матки. Но по договоренности все семеро магов продолжали посылать огонь в намеченные цели. Последний момент самый трудный. Вспыхнувшие стрелы мешали разглядеть те самые жизненно важные для матки центры. И никто из семерых не знал, сумели ли они пробить цель, не ускользнула ли она от них в то мгновение, когда каждый выстрелил. Наконец маги опустили руки и принялись вглядываться в избушку, хотя всадники быстро заступили перед ними, оттесняя подальше от пасеки. Неизвестно, что чувствовали остальные, но Алиса до слез хотела знать, сумели ли они. Перехватила взгляд Дана Рыгана, быстрый, мол, как? Она кивнула и снова уставилась на избушку. Неужели все? Так легко? Слово «легко» только промелькнуло перед глазами, как избушка взорвалась. Алиса чуть не закричала от страха, но вовремя сообразила, что, переводя взгляд на домишко, она постоянно пользовалась магическим зрением. Значит, что бы там ни происходило, это связано с магическим ночным зверем. Но что с ним происходит? Ответ получили меньше, чем за минуту. «Алисия, беги! Эслин, бегите!» Хриплый крик Дана Регана ударил по всему телу. Ноги ослабели, но сильные руки телохранителей чуть не швырнули девушку подальше от избушки пасечника. Что только и сумела вымолвить, а невидимый в темноте человек уже схватил ее за руку и с такой силой потащил в черные тени кустов и деревьев, что Алиса поняла, не перебирая на ногами, грохнется сию же минуту. «Беги!» – снова раздался за спиной хриплый, а потому пугающий крик. Человек, тащивший Алису за руку, внезапно дернулся, пальцы разжал, и девушка в прыжке развернулась и вскрикнула. Тащивший ее свалился ничком на землю, потому в него вцепились, повиснув на спине, сразу три из мигуна. Человек, то ли телохранитель из всадников, то ли оборотень-арбалетчик, защититься не мог, потому что его рвали даже в его падении. Сама, завопив так, что крик немедленно осип в хрипении, Алиса упала на колени и указательным пальцем ткнула в распяленную пасть ближайшего из мигуна, который мельком глянул на нее. Не обращая внимания на отвалившуюся, словно пиявка, ночную тварь, Алиса подскочила ближе к упавшему и, не раздумывая и не боясь последствий, а может, забыв о них, злобно пнула того из мигуна, который сидел на пояснице упавшего человека. Тварь взвизгнула и стремительно подняла голову вместе с угрожающе вскинутыми лапами. Тускло блеснули в предрассветном мареве длинные когти. И сверкнули в пламени новые вспышки. Стрела влетела в пасть второго из мигуна. Тварь не успела свалиться, как закричала от боли вставшая была Алиса. Третья впилась когтями в ее ноги и начала подниматься по ней, будто древесный зверь по стволу, так глубоко вонзая когти вплоть, что ноги горели теми же вспышками. Измигун визжал и поднимался так шустро, что не давал сделать и шагу. Какое там ударить его огненной стрелой? Алиса вообще забыла обо всем, к чему готовилась от жесточайшей боли. «Алисия!» – разъяренно закричали где-то близко. Но перед глазами темнота зашаталась, а потом вдруг замерла, когда чудовищные когти такого маленького зверя вылезли из последних ран, и змигун, в одно мгновение внезапно отяжелевший, грохнулся у ног. Ничего не понимая, не соображая из-за боли, Алиса только смотрела, как упавший и неожиданно подползший к ней человек с трудом выдрал из рухнувшего змигуна нож, а потом сам снова упал рядом со сдохшей тварью. И тогда, чисто на инстинктах, девушка, сама помогая себе руками и опираясь на все ближайшие кусты, села на землю, готовясь встречать следующих тварей и защищать раненого не то человека, не то оборотня. Села так, как помнила направление к избушке, от которой могут поскакать к ним твари. И во вздыбившихся мозгах только одна мысль, какого черта они ждали предпоследнего дня перед появлением из мигунов из яиц? Какого черта они сразу не прострелили огнем матку? Видели же отчетливо все центры. Кто-то со стороны голосом Дана Регана суховато объяснил. Это надо было, чтобы потом испробовать семицельный выстрел на уже взрослых из мигунах. Впереди она с трудом подняла, словно обожженные сухие глаза. Горела избушка пасечника, загорались деревья и кусты. На остатках реальности, погружаясь в дым и бред, Алиса не дышала, осипела. Была договоренность, что нечаянно выпущенный огонь, нечаянно допущенный пожар, маги-огневики будут собирать в личные запасники силы. Но сейчас она элементарно не могла вспомнить, что надо для этого сделать. Поэтому все, что могла, только сидела в ожидании ночных тварей, на которых можно направить указательный палец, и не пустить к такой легкой добыче, как это живое существо, которое чуть ли не бездыханным лежало у ее ног. А огонь приближался, здоровее и усиливаясь с каждым шагом к ней. Он уже не гудел, а ревел, и в этом реве и треске деревьев пропадали до сих пор слышные звериный визг, человеческие крики и команды. Лицо начинало невыносимо припекать, таким же жаром, каким сжигало ноги, когда Алиса поняла простейшую истину – ее потеряли. И теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Именно эта истина и заставила ее вспомнить все необходимое. Она подползла к раненому, который не отзывался на ее зов, и на жалкие попытки тормошения его за плечи. Уселась так, чтобы он остался за ее спиной, опираясь на нее, благо лежал снова ничком, и она расположилась как в кресле. Первый этап заклинания огня. Алиса соорудила вокруг себя и раненого нечто вроде прозрачной пирамиды, сухими губами выговаривая нужные слова. Наверху этой пирамиды осталось крохотное отверстие. Этап второй. Опустив голову, но подняв ладони, она зашептала. Дым после первого заклинания лег на связки, не давая говорить вслух. Вторую часть заклинания. И вокруг пирамиды взметнулась самая настоящая вакханалия. Огонь со всех сторон потянулся к ней, прилипая к трем сторонам странной защиты. Трижды прочитав заклинание, Алиса запустила его надолго. И теперь принялась за сбор сил. Пламя не просто липло к стенкам пирамиды, оно вливалось вовнутрь и впивалось в ладони Алисы, которыми она словно поддерживала две части пирамиды, упираясь в них. Первым делом она направила поток силы в ноги. Делу заживления потоки не способствовали, но давали силу улечься боли. Как только жжение прекратилось, девушка чуть надавила своей поясницей на спину раненого, чтобы чувствовать его, и следующие потоки принялась вливать уже в его тело. Не весь огонь она могла собрать к своей пирамиде, а только тот, что был рядом. Вскоре вокруг пирамиды появилось странное пятно, полуобожженная трава и деревья словно ластились к единственному месту, где огня не осталось, а чуть дальше – будто стенки невиданного, неслыханного огненного колодца продолжали реветь умирающие под натиском огня деревья. Сначала подняли ее, потом помогли встать раненому. Им оказался один из всадников-телохранителей, который побежал следом за своей подопечной, услышав «Алисе, беги!». Совершенно чумелая, по-другому свое состояние не могла бы назвать. Алиса тяжело открыла глаза, только очутившись на чьих-то руках. Перед нею нежно-голубое небо и черные вершины высоких деревьев. «Леди Алисия», – прошептал кто-то. Ей хотелось пожаловаться, что она устала, что говорить не хочется. А потом услышала над собой. «Дан Реган, сюда! Леди Алисия здесь!» Она сморщилась от слишком громкого голоса. А потом где-то внутри шевельнула струнка, задев которую она узнала этот голос. Она на руках Куна. Недолго. Ее быстро передали кому-то другому, кто бережно прижал ее к себе. «Леди Алисия, Алисия, ты слышишь меня?» Ей так не хотелось отвечать, но мужчина уговаривал. «Не молчи, Алисия, ты понимаешь, где ты? Понимаешь, с кем ты? Ну вот хоть что-то». «Понимаю», – слабо ответила она. «Это ты обещал мне подарок». Он затрясся, кажется, от смеха. С ним поневоле затряслась Алиса. Вокруг заговорили как-то легче, что ли. Как будто глупая шутка про подарок ослабила недавнее напряжение. «Лиска!» – завопил где-то рядом брат. «Здесь она!» – ответили ему. «Алисе», – склонился к ней Дан Реган. «Ты пришла в себя?» «А мы как? Победили?» – пробормотала она, едва шевеля тяжеленными губами. «Хочешь сказать, от ответа зависит твое состояние?» Уже спокойнее спросил он. «Тогда слушай, леди Алисия, мы победили. Абсолютно точно». «Лиска!» – выдохнул Виктор совсем близко. «Живая! Дура! Чего не отвечала?» Обозлился он и тут же плаксиво закончил. «Напугала меня, как... блин!» «У меня ноги!» – снова закрыв будто поджаренные веки, сказала она неизвестно кому. «Я хочу встать на ноги, но у меня ноги!» – услышала короткое подвывание брата. Поняла, что он только сейчас обратил внимание на ее ноги. «Сейчас выберемся из леса», – бесстрастно сказал Дан Реган. «Там на опушке наши лошади. Доставим вас домой. И через пару часов будете ходить, как будто у вас с ногами ничего не происходило. Леди Алисия, вы собрали столько силы, что раны заживут быстро. Не беспокойтесь об этом. И он зашагал среди притихшего леса, в котором робко начинали вновь выкликать друг друга птицы. «Все ли живы? Отзовитесь!» И в котором страшно пахло горелым деревом. Алиса лежала на его руках с закрытыми глазами и слушала, как шагают следом остальные. Небольшую тревогу вызывало лишь обещание Дана Регана отвезти ее в дом матери на лошади. Она смутно представляла, как придется трястись на лошади. А если еще и в седле с ее-то жуткими сейчас ногами? «Остальные?» – спросила она, понимая, что он сразу догадается, о чем она. «Ранены два оборотня и только один всадник. Тот, что побежал за вами, леди Алисия. А матка?» «Гнезда больше нет», – твердо уверил ее Дан Реган. «Значит, завтра в лесной дом?» «Не так быстро, леди Алисия». «Почему?» «Сначала вы встанете на ноги». «Встану». «Потом я надену вам на палец кольцо». «Наде... что?» «Я официально должен подарить вам лесной дом. Значит, кольцо подтвердит эту сделку». Она слышала, как он улыбается, произнося эти поразительно странные слова. И внутри что-то теплело, заставляя не только набираться сил, но и приходить в себя. «И как только надену это кольцо на ваш палец, мы с вами поедем отбирать лесной дом у измегунов. Вы как, леди Алисия, согласны на такой расклад?» «Согласна», – растерянно прошептала она, все еще не понимая, он ее так подбадривает, вышучивая, или серьезен. А потом неожиданно для себя задремала, поверив его рукам, и приняла ситуацию. Сначала прийти в себя, а потом выяснить, что ей предложили и всерьез ли.